Глава 13. Сицилия, Катания. Коста знал, что не приходить слишком рано, не опаздывать к крестному отцу никак нельзя, поэтому прибыл вместе с Фортунато в 9:59 в его приемную, рассчитывая, что в 10 его пригласят к нему вместе с Джино. И тут же был очень неприятно удивлен, увидев, что в приемной сидит помощник Джино. Сразу же понял, раз Лучано здесь, то сам Джино, скорее всего, уже у крестного отца. А ведь он был почему-то уверен, что их пригласят зайти к нему вместе. По крайней мере, у него сложилось такое впечатление из разговора с консильорой вчера вечером. Он кинул недовольный взгляд на консильора, а тот сделал вид, что его не заметил. «Все ясно», — подумал он, — «похоже, Джино как-то сговорился с ним, чтобы попасть к крестному отцу первым». Может быть, даже подкупил его. Чертов Джино, везде он умудряется каким-то образом влезть. Спустя минуту консильоре, наведавшись перед этим в кабинет, ввел его к крестному отцу. Ну да, так оно и есть. Джино сидит перед Барбиери и явно уже все вопросы обговорил, учитывая, как он довольно сверкнул на него взглядом. Сев на свободный стул рядом с Джино, он поздоровался с крестным отцом, но с Джино здороваться не стал. «Ну что же, Коста, рад, что ты пришел, слушаю тебя». Доброжелательно кивнул ему Барбиери. «Крестный отец, я пришел к вам по поводу несправедливости. Вот этот самый волк в овечьей шкуре, что сидит рядом со мной, Джино, вчера ни с того ни с сего захватил завод, который я обустраивал уже несколько месяцев. На нем созданы рабочие места почти для сотни наших сограждан, а в планах... расширение производства уже в ближайший месяц. Планировалось, что будет нанято еще сотня. А вы же знаете, как велика безработица в нашем регионе, и как люди будут благодарны Коза Ностре за то, что мы решаем эту проблему, давая им возможность заработать хлеб насущный». Джино на эти его слова фыркнул. Кровь прихлынула к лицу Косты. Но крестный отец не дал ему больше ничего сказать, спросив его. «Ну, а как же старые традиции, которые запрещают членам Коза Ностра владеть самим такими большими предприятиями?» Коста в ответ на это счел нужным пойти в атаку. «Традиции, крестный отец, были придуманы тогда, когда еще ни одного завода на Сицилии не было, только мелкие мастерские. Времена меняются, мы должны меняться вместе с ними. Ну и тем более, эта змея, что сидит рядом со мной, Джино. Разве он захватил мой завод для того, чтобы закрыть его? Нет, он решил присвоить себе плоды моего труда». «Джино как раз уважает старые традиции. И он захватил твой завод для того, чтобы отдать его, как и положено, бизнесменам, которые должны делать деньги, в то время как мы чтим старые традиции», — сурово сказал крестный отец. Сердце Косты, когда он услышал это, свалилось куда-то в желудок. Он понял, что проиграл. Джино, прибыв первым, наплел крестному отцу что-то про старые традиции, что тому, конечно, понравилось, а может быть, и подкупил его, как и консильоре. Или самый худший вариант, еще до этой вылазки на его завод уже получил согласие крестного отца на этот захват. Но он все же сделал еще одну попытку. «Если нельзя владеть бизнесом, крестный отец, и мы должны уважать эти традиции, то как тогда Джино объяснит, что он владеет крупным рестораном в Катании?» «Я могу объяснить, крестный отец, если надо», — обратился к Барбиере Джино. Крестный отец кивнул. «Если бы Коста потрудился навести справки, то узнал бы, что прежнего владельца этого ресторана, Эттора Мальдини, сбила как-то вечером насмерть машина с алкоголиком из Рима за рулем. Мои парни, конечно, переломали ему ноги, которыми он давил на педаль газа, но Эттора, конечно же, этим было не вернуть. Да и оказалось, что никаких денег у этого негодяя не было, чтобы компенсировать семье тяжесть утраты. А ведь у него осталась жена и 6 маленьких детей возрастом до 10 лет. Сама вдова в одиночку с этим заведением бы не управилась. Поэтому я пошел навстречу ее просьбам и оформил ресторан на себя, дав денег на оплату труда работников, которые будут заниматься ресторанным делом, по пока не подрастут ее дети, чтобы тоже заняться семейным бизнесом. И у нас есть договоренность, что в тот самый момент, когда дети смогут работать, она снова станет полноправным владельцем этого ресторана и постепенно вернет мне все мной затраченное на это предприятие. Договоренность эта, конечно, существует на словах, но все в Катании знают, что я держу свое слово, как и о самой договоренности. Услышанное уничтожило Косту. Таких деталей ему его люди не сообщили, но такое ему и возразить было нечего. Так что он вернулся к заводу. Не получается его забрать из-за настроя крестного отца, так надо хоть денег с Джина стребовать. — Ладно, завод мне не вернут. — А как же те деньги, которые я вложил в покупку станков, в ремонт помещений, отдал на найм людей и закупку комплектующих, а также всего остального, что нужно было? — возмущенно спросил Коста. — Я бы даже начал тебе сочувствовать, и, возможно, даже уронил бы сейчас скупую мужскую слезу, — с ехидным видом ответил Джина. — Но вчера мы взяли также того инженера, с которым ты начал это производство, и он нам аккуратно выдал весь расклад по затратам и прибыли. Все, что ты потратил, ты окупил уже в прошлом месяце. В этом месяце у тебя уже пошла чистая прибыль, и причем вполне себе приличная. Так что извини, Коста, но по деньгам ты точно не в накладе. Твоими чемоданами торгуют по всей Италии, а по слухам уже и в соседних государствах они продаются. Прости, конечно, что не дал тебе стать чемоданным королем вместо простого каприджима. Да вообще ты давал клятву, когда вступал в Коза Ностро, что это решение принято на всю жизнь, а не что со временем ты переквалифицируешься в чемоданного бизнесмена. — Да будет так, — сказал крестный отец. — Не будем забывать принесенных нами клятв. Деньги для Коза Ностро не главное. Я рад, что Джина помнит об этом. «Но как вы относитесь к тому, что у него брат работает в полиции, крестный отец?» — привел Коста от отчаяния уже самый, что ни на есть последний аргумент. «Надо же хоть как-то сражаться с Джином на глазах у крестного отца!» Джин отреагировал достаточно спокойно, ухмыльнувшись, сказал, откинувшись на спинку стула. «Я пришел в Коза Ностро на 5 лет раньше, чем мой брат решил пойти в полицию. Ну и кто в выигрыше?» Он рядовой сотрудник, а я капориджимы. Ну и с точки зрения логики, за те 15 лет, что он в полиции, разве у нас были какие-то серьезные аресты, в которых можно было меня обвинить? Все знают, что брат не хочет со мной общаться, и даже племянников старается ко мне не пускать. Что тут поделаешь? Он честный полицейский, никогда не получит повышения, но он сам виноват, что выбрал себе такую дурную судьбу. Приняв это объяснение, крестный отец кивнул и сказал. — На этом закончим это обсуждение. Завод надо в течение недели передать какому-нибудь бизнесмену. И, Коста, все игры по поводу завода заканчиваем. Я не пойму, если он снова станет объектом каких-либо атак. Также рекомендую тебе пообщаться со старыми членами Коза Ностро, проникнуться ее настоящим духом, понимание которого демонстрирует Джино. Деньги для нас не главные. Для нас главное уважение общества. Попробуй сделать что-нибудь в этом направлении, чтобы повысить свой авторитет. Сицилия, Катания. Вернувшись к себе, Джина не стал ликовать слишком долго. Вечером отпразднует победу вместе со своими людьми. Хорошо, что крестный отец принял его аргументы и встал на его сторону полностью. Просто прекрасно, что Коста показал, что ему плевать на старые традиции Коза Ностро прямо на глазах у босса. Можно сказать, что очень ему помог сам в этом споре одержать над ним победу. Особенно приятен был вынесенный крестным отцом запрет на вооруженные способы возврата завода себе со стороны Косты. Он был совершенно однозначным, что сильно облегчало жизнь Джина. Захватить завод оказалось достаточно легко. Помогла придуманная им хитрость. Но могли бы быть проблемы с тем, чтобы его удержать до передачи Тареку. Да и что было бы хорошего, если бы Коста вернул себе завод уже после того, как он передал бы его Тареку. А теперь Косте нет никакого смысла этим заниматься. И вместе с разрешением крестного отца ему, Джина, получать свою долю малую за охрану, он фактически отдал ему всю прилегающую к нему территорию, забрав ее у Косты. Так что он теперь и территории прирос. Что еще хорошо, что крестный отец совершенно однозначно дал понять Косте, что не потерпит какого-то нового крупного бизнеса, принадлежащего ему. Конечно, тот может попытаться схитрить и что-то снова затеять, оформив это на подставных лиц, но очень вряд ли это снова будут чемоданы на колесиках. Если об этом узнает крестный отец, то расценит это как плевок в лицо, полное пренебрежением старыми традициями. Но это не означает, что Коста не затаил зло и не будет мстить. Может, к примеру, попытается прислать кого-то, чтобы поджечь склады. Надо будет сказать Тареку, что охрана на заводе должна быть серьезной. Ну, а пока что надо сделать ему звонок, не обсуждая, как обычно, ничего особо важного в открытую. Италия, Бальцано. Тарек понял вчера по звонку Джина, что половина дела сделана. Завод уже отнят у Косты, что сегодня днем должно последовать подтверждение, что удалось договориться с крестным отцом по передаче предприятия в его руки. Так что, не желая расслабляться, ждал звонка с Сицилии. Слишком часто в его практике случалось так, что казалось, что дело на мазе, а потом все срывалось в последний момент. Мало ли расчет Джина на то, что крестный отец примет его сторону после щедрого подарка, не оправдается. Тем приятнее было услышать, когда Джина позвонил, что тот подтверждает, что объект надо принимать в работу. Значит, все получилось. Завод теперь его. А еще мафиози сказал, что хорошо бы и директора побыстрее туда привести. Поблагодарив капри Джима за хорошие новости, Тарек несколько озадаченно положил трубку телефона. Это что же получается, что Джина попросил его родного племянника из СССР привезти? А что же он сам с ним не свяжется? Немного подумав, решил, что тот, возможно, не хочет, чтобы итальянская полиция, отследив международный звонок, узнала, что он поддерживает связи со своим племянником, сыном полицейского. И это понять было можно. Так что он тут же набрал подручного Фердауса в торгпредстве в Москве, продиктовал ему адрес Альфреда и велел ему после обеда съездить к нему и оповестить, что пора выезжать в Италию возглавлять завод. И только после этого сообразил, что Джина не может позвонить Альфреду, потому что у того телефона нет, а послать ему за ним некого, в отличие от него. Да, все намного проще оказалось, чем он подумал. Москва, посольство Кубы в СССР. Посол Кубы в СССР только после звонка министра иностранных дел узнал о тех страстях, которые развернулись в СССР вокруг фигуры того самого Павла Ивлева. Услышанное его, конечно, серьезно впечатлило. Немножко он даже и обиделся. А кого же обрадует, когда ты сидишь в Советском Союзе, а такой хоть и небольшой, но явный кризис в отношениях прошел вообще мимо? А если бы тот же Громыко вызвал его к себе и начал бы расспрашивать о каких-то деталях произошедшего, об отношении кубинского руководства ко всей этой ситуации, почему же его вообще не поставили в известность? Он бы выглядел идиотом на приеме у советского министра иностранных дел. И самое плохое, тот тут же понял бы, что кубинское посольство вообще не в курсе новостей. И, возможно, перестал бы в будущем вообще учитывать фактор наличия кубинского посольства в Москве в отношениях с Кубой. Начал бы решать напрямую все дипломатические вопросы непосредственно с Гаваной. Кому же захочется быть послом, при котором вот такое вот началось? Правда, судя по недовольному голосу министра, который давал ему эти поручения, о многих аспектах произошедшего тот и сам не знал. Что-то знал, вероятно, но далеко не в полном объеме. Министр сказал ему, что свежие фрукты для Громыка доставят ближайшим же самолетом вместе с диппочтой. Ну а что касается рома, то такие указания были бы излишними. С запасами рома в кубинском посольстве все всегда было очень хорошо. Найти ящик хорошего рома для редактора труда не составляло никаких проблем. Москва. Редакция газеты «Труд». Ландер, честно говоря, очень расстроился, когда к нему в гости попросился кубинский посол в СССР. Неужели же снова вся эта волынка начнется с Ивлевым? О том, что я не должен его трогать, иначе у меня будут проблемы, — с тоской подумал он. Но посол дружественного государства не тот человек, которому можно отказать в приеме, тем более что Ландер регулярно получал от него приглашения на различные приемы в честь национальных праздников Кубы, исправно их посещал, и выпивка, и еда в посольстве были отменными. Так что отказывать послу во встрече было немыслимо, не говоря уже о том, что тот мог обидеться, и начались бы очередные жалобы в адрес Ландера и его начальству. Правда, его точка зрения на этот вопрос резко переменилась, когда вслед за послом, пришедшим в назначенное время, вошли два сотрудника посольства и внесли большущий ящик с бутылками рома. А уж когда кубинский посол рассказал ему, что это не просто рома, а специальный ром, который обычно бывает на столе только у Фиделя и Рауля Кастро и других министров кубинского правительства, настроение у главного редактора еще больше поднялось. А когда уже казалось, что куда там выше, посол еще и намекнул, что будет теперь по всем большим праздникам ему присылать такой же ящичек рома. «А ведь Павел Ивлев, по сути, очень даже неплохой парень», — подумал Ландер. Закуска у главного редактора труда всегда была под рукой, так что одну из бутылок рома тут же открыли и опробовали. И Ландер признал, что да, качество высочайшее, к полному удовлетворению кубинского посла. Ландер лично проводил кубинского посла с его свитой до выхода из здания редакции, наслаждаясь по дороге взглядами своих сотрудников. «Ну да, видно, что начальник лично иностранцев провожает на выход, значит, важные иностранцы. Скоро все узнают, что это был сам кубинский посол». Нет, конечно, иногда и послы заходят в гости к главным редакторам советских газет, но все же это случается не так и часто, так что с точки зрения престижа для него вещь полезная, точно не помешает. Слухи же и за пределами редакции тоже разойдутся. Вернувшись в свой кабинет, Ландер первым делом перетащил все бутылки из ящика в свой шкаф. У него было три шкафа, но только этот надежно запирался на ключ. Лучше бы для надежности, конечно, в сейф вообще их положить. Но, к сожалению, сейф у него был не такого размера, чтобы это было возможно сделать. Только он закончил и стал думать над тем, как лучше избавиться от ящика, кого позвать. Секретарша его все же существо довольно субтильное по конституции, как селектор щелкнул, и голос секретарши произнес. «Товарищ Ландер, вам звонит товарищ Межуев. Соединять?» Ландер испуганно икнул. С послом они граммов по 300 рома уговорили. И теперь его заметно пошатывало, и голова немножко кружилась. Он же до его прихода еще и коньячком баловался. Как же Межуев не вовремя позвонил. Сразу поймешь, что он пьян. А с другой стороны, может, как раз и вовремя? У Ландера тут же стала в голове вырисовываться схема. Да, действительно, очень вовремя к нему кубинский посол зашел. И ром его этот тоже действительно похоже в самом деле, что ни на есть элитный. Вон, какая ему хорошая мысль только что в голову пришла. «Соединяй», — велел он секретарше. Голос Межуева, когда он с ним поздоровался, был сух и жесток, гораздо суше и жестче, чем когда он звонил ему раньше, как старому приятелю. Уж в таких оттенках голоса Межуева Ландер прекрасно разбирался. Как-никак, пару десятков лет тесно общались. «Я, честно говоря, не понял, почему ты мне про проблемы Ивлева с Министерством иностранных дел ничего не рассказал. Ты же знаешь, что я забочусь о его судьбе». «Лазаревич, здравствуй. Да ты что, какие проблемы? Ничего особенного там и не было. Я поэтому решил тебя не тревожить по пустякам. Сам, как лев, бросился на амбразуру и все порешал. Да я тут даже с кубинским послом встречался и ром с ним пил. Он меня заверил, что у него, у Ивлева, теперь при поддержке Кубы не то что никаких проблем с МИДом не будет. Они даже ему режим этот, как его, наибольшего благоприятствования полностью выстроят. Я же знаю, что ты занятой человек, у тебя там эти проверки постоянные. Да и зачем тебе во всю эту внешнюю политику влезать? Я сам, все сам, по старой дружбе. Ты пьян, что ли? С подозрением спросил Межуев. «Ну так а что же, если и так?» Заговорческим тоном сказал Ландер. «Я ж тебе говорю. Только что с кубинским послом пили, обсуждали Ивлева. Очень я его хвалил, очень он его хвалил. Пришли к консенсусу. Все хорошо. Куба поддержит Ивлева. Не будет его больше наше Министерство иностранных дел трогать. Второй раз уже встречаемся. Вот он результат, железный результат». «Ну ладно, коли так», — хмыкнул Межуев, — «но в будущем просьба посвящать меня сразу во все вопросы, что могут меня касаться, независимо от того, насколько они тебе кажутся легкими или сложными». «Конечно, Лазаревич, я тебя понял», — поспешил заверить его Ландер. «И, кстати, с меня пару бутылок того рома, что любит пить лично Фидель. Он тебе точно понравится». Положив трубку, Ландер облегченно выдохнул и с уважением подумал, что ром-то действительно шикарный ему кубинский посол подогнал. Как он его творческую мысль-то простимулировал. Выкрутился, похоже. Москва, комиссия партийного контроля при ЦК КПСС. Положив трубку, Межуев задумался над разговором. Услышанное совсем не вязалось с тем, что он узнал от Захарова. А у того была общая заинтересованность в этом вопросе, так что того, что он будет врать, он не ожидал. И наоборот, в отношении Ландера у него не было больших иллюзий. Чтобы тот бросился грудью на амбразуру, решая какие-то его вопросы, да еще перед этим не пытался поторговаться, что он получит за оказанную помощь. «Похоже, что врет собака, но как красиво!» — восхитился он. «Пропоец, конечно. Но талантливый пропоец. Не зря он на такой должности сидит. Ну ладно, надо подождать приезда Ивлева. Может быть, что-то от него еще удастся узнать. И вот тогда уже можно будет подвести окончательные итоги по Ландеру. Если подтвердится, что он, испугавшись Громыка, решил его слить, надо будет сделать определенные оргвыводы». Москва, квартира Альфреда и Мартина. Альфредо возвращался домой совершенно подавленный. Сразу после того, как они договорились с Ивлевым, что он станет директором завода на Сицилии, после того, как тот отнимут у мафиози и сделают легальной части империи Эль-Хаджей, он сразу же понял, что ему совсем не хочется писать диссертацию. И что, собственно, он вообще связался с аспирантурой сугубо потому, что просто не знал в тот момент, чем ему заняться. Кто-то ляпнул при нем про аспирантуру, вот он и заинтересовался. Подумал, что станет потом профессором, будет молодых студенток очаровывать одним своим величавым появлением в аудитории. Ради этого можно и пострадать в пыльных библиотеках, годами ваяя эту самую диссертацию. Но когда речь пошла про то, что можно вот так сразу стать директором достаточно серьезного предприятия, да еще и на родной Сицилии, поблизости от родителей и брата, как он сразу же понял, что это гораздо лучше. Представил, как будет с города поднятой головой идти по улице своего родного города, приезжая в гости к родителям. И с какой гордостью за сына будут они смотреть на своих соседей. Да ну ее эту диссертацию в пыльный угол, если это дело выгорит. Но дни шли, никаких вестей не было, и он решил уже, что сделанное предложение останется только мечтой. О нем, похоже, напрочь забыли. Видимо, Эль-Хаджи, захватив завод, договорились с дядей, что вполне себе обойдутся и без него. Расставаться с мечтой оказалось тяжело. Вот и сейчас он расстроенно брел домой из библиотеки, утомленный тем десятком скучных книг, что пришлось сегодня прошерстить по теме своей диссертации. Эмма Эдуардовна вдруг не на шутку на него насела, требуя результата, и велев пока что срочно принести доклад для выступления на студенческой конференции, А ведь мог бы, став директором, на служебной машине с личным шофером разъезжать вместо всего вот этого. Грустно думал он. Вдруг дверца, стоявшая у обочины машины, отворилась, и оттуда вылез тот самый араб, к которому он как-то ездил за деньгами для путешествия на Сицилию. «Мистер Моретти», — сказал он, — «у меня для вас срочное сообщение от вашего дяди, от мистера Эль-Хаш». «Да неужто?» — подумал Альфредо, робко шагнув навстречу вестнику. «Хоть бы араб сказал именно то, что он так страстно хочет услышать».